Глава 42. Лабиринт. Диана. Я лежала на чем-то жестком. Пошевелиться было больно. Рион, где Рион? Попыталась подняться. С первой попытки не вышло. Спину пронзила острая боль. Я полежала еще немного и все-таки села. Рион лежал рядом. Он дышал, но был без сознания. Я тут же призвала магию. К удивлению, она откликнулась быстро. Если бы я еще знала, как ей управлять. Но отбор дал мне многое, в том числе хоть какие-то умения в работе с магией. Призвала заклинание исцеления и направила на Риона. Ну же, родной, любимый, приходи в себя. Мне очень страшно. Я едва не плакала, а светлая магия будто иссякла. Посыпалась с ладони искрами. Слишком мало. Но Рион открыл глаза. Посмотрел на меня и попытался сесть. Слава богине! Я удержала его. Полежи немного, не надо резко двигаться. Что произошло? Муж взглянул на низкий потолок над нами. Где мы? Где-то в подземной части дворца. Только выход завален. И я не знаю, что делать дальше. Магия быстро иссякла. На подземелье наложены антимагические заклинания. Магия нам не поможет. Рион осторожно приподнялся, привалившись спиной к стене. Теперь и я могла внимательно осмотреться по сторонам, когда беспокойство за жизнь любимого человека хоть немного улеглось. Рядом действительно высилась груда камней. Только чудом она не погребла нас под собой. С другой стороны вился узкий черный коридор. Ни лучика света. Пока что мы видели только потому, что рядом на стене уцелел факел, и, видимо, наша магия его зажгла. Или не наша? Потому что кто-то тянул меня за подол. «Ней!» — подхватила на руки Укускуса. Он казался вялым. Бедный мой, без магии приходилось тяжело. Погладила умную пушистую голову. «Кей и Регина близко», — передают Гускус. Услышала едва различимый голос. «Родители рядом», — сказала Риону. «Значит, казнь не состоялась». «Слава богине!» Муж опустил голову. «Барсик с ними. Я передал, что вы живы, а Рион ранен». «Царапина», — ответил Рион. На этот раз Нея услышал и он. Наверное, настроился на нашу магию, либо связь между нами постепенно крепла. «Царапина или нет?» — посмотрела на его рукав алой от крови. «Но тебе нужен лекарь». «Знаешь, мне бы сейчас лучше луч солнца», — усмехнулся Рион. И вдруг стены снова задрожали. На голову посыпались мелкие камешки. «Что это?» — подскочила на ноги. «Там наверху бой. Враги». «Тот мужчина, который заставил короля Кристара умереть?» «Генри Вальден?» Отрясло все сильнее, и мне на мгновение показалось, что сейчас подземелье похоронит нас под собой. «Надо идти!» Рион с трудом поднялся на ноги и снял со стены факел. «Здесь оставаться небезопасно». «Только надо как-то пометить наш путь, чтобы не заблудиться, и если вдруг родители смогут сюда добраться, чтобы они знали, что мы здесь были». «Как?» Я подняла кусочек камня с земли. Его бок был белым. Мел? Известняк? В любом случае, им можно было рисовать пусть плохо заметные, но все же метки. Нарисовала крест на стене, и мы двинулись вдоль коридора. Мне казалось, что это место выпивает из меня магию. С каждым шагом становилось все холоднее, а стены продолжали дрожать, будто при самом настоящем землетрясении. Пару раз я чуть не упала, споткнувшись о каменные глыбы. Спас Рион, подхватил меня в последний момент. Я вцепилась в его руку, и он зашипел от боли. «Прости, прости», — зашептала я. «Ничего, все хорошо. Держись». Держаться. Вот и все, что нам оставалось. Рион молчал, только упрямо шел вперед. Я следовала за ним, прижимая к себе притихшего Нея. «Мы выберемся, обязательно, иначе и быть не может». Коридор повернул, затем еще раз. Потом нам попалась развилка, и я крестом отметила выбранный ход. Мы свернули влево и еще раз влево, но в следующую секунду меня охватила паника. «Взгляни!» — остановила Риона и указала на крест на стене. «Мы здесь уже были». «Как?» «Видно, повернули не там». Мы снова пошли вперед, на этот раз выбирая другие коридоры, чтобы через полчаса или час блужданий снова выйти к той же стене. Во рту пересохло. Пить хотелось так, что я бы все отдала за чашку воды. Но я хотя бы не была ранена. «Ты в порядке?» — тихо спросила мужа. «Да, не волнуйся». Но я видела, что он лжет. Рион становился все бледнее. На лбу выступили бисеринки пота. «У него жар?» «Потому что я стучала зубами от холода». «Давай остановимся, отдохнем», — попросила его. «Нет, надо идти, Диана». Он обнял меня за плечи. «Ты весь горишь». «Это пустяки». «Пустяки, как же». Но Рион пошел вперед, и мне оставалось только идти за ним. Все тише дышал Укускус в моих руках. «Потерпи, малыш, мы обязательно выберемся». Но вдруг Рион замер. «Смотри!» Осветил стену. «Снова мой крестик!» «Да как же это?» Я закрыла лицо руками. «Было так страшно!» «А если мы никогда не выберемся? Если мы будем умирать от голода и жажды в этом лабиринте?» Рион закрепил факел на стене и осторожно привлек меня к себе. «Ну же!» Гладил по голове, как маленькую. «Тише, Диана. Мы обязательно выберемся. Нас найдут. Ты же слышала, дядя и мама идут за нами. Значит, все будет хорошо. Не бойся, родная, любимая моя». Он нежно целовал мои глаза, щеки, и становилось спокойнее. Уходил страх. «Ты прав, надо двигаться», — сказала я. «Идем, Рион». Мы ускорили шаг. «Ничего. Лабиринт не может быть бесконечным, и рано или поздно мы найдем верный выход. Поворот, еще поворот. Тссс!» Вдруг остановился Рион. Я прислушалась, и правда, чьи-то шаги. Кто-то идет за нами. Сжалась в комок, готовясь отразить любую опасность. Рион взялся за шпагу. Поворот, и я услышала возглас. «Диана!» «Папа!» Кинулась к отцу на шею. «Рион, мальчик мой!» Уже обнимала сына королева Регина. «Как ты?» «Барсик сказал, что ранен, дай взгляну». Рубашку отца тоже заливала кровь, но, похоже, большей частью чужая. Я не могла сдержать слез, наконец-то чувствуя себя в безопасности. «Тише, тише!» Отец гладил меня по голове. «Ты что? Все хорошо». Королева же, вдохновленная моим примером, поливала слезами Риона. «Что произошло?» — спрашивала я. «Ней сказал, вы сражались с кем-то». Притихший Укускус открыл глаза. У ног отца вился барсик. Его кожа потускнела, но Гускус держался лучше. «Расскажем по пути. Барсик, ищи дорогу». Гускус медленно двинулся вперед, а мы шли за ним. «Рион бросил вызов королю Кристару», — рассказывала я, продолжая отмечать крестиками наш путь. «Он победил в поединке, но появился Генри Вальден. Оказалось, что он управлял королем и заставил его умереть». «Что значит «заставил»?» — спросил отец. «Я убил его», — раздался безжизненный голос Риона. «Нет, это неправда. Рион держал шпагу у груди короля, и Генри приказал, чтобы король заколол себя. Мы ничего не смогли сделать». «Но шпагу-то держал я». «И как ты мог ему помешать?» Отец обернулся. «Никак», — признался Рион. «Я думал больше о том, как остановить казнь. Если бы я только знал, что им управляет кто-то». «Что тогда?» Риональд молчал. Регина встревоженно наблюдала за сыном. Я понимала, что королева готова защитить его от всего мира, но сейчас Риона стоило защищать от самого себя. «Не думай об этом сейчас», — сказал папа. «Мы выберемся оттуда, пройдет время, и ты поймешь, что иначе быть не могло. Только это дело не одной минуты. Я тоже не мог избавиться от подобных мыслей после того, как очутился в ссылке, пока не спросил себя, а могло ли все быть иначе? И понял, что нет, не могло». «Вальден мертв?» — спросил Рион. «Да, я убила его», — ответила Регина. «Ты?» «Кажется, матери король не поверил». «Она», — подтвердил отец. «Твоя мама очень сильный маг. Я бы без нее не справился». Регина едва скрыла улыбку. Похоже, у них все хорошо. И мне тоже стало немного легче, ведь мы все вместе. С нами Ней, Барсик, и Барсик обязательно нас выведет. Но мы кружили и кружили, пока совсем не выбились из сил. «Знать бы, где вообще находился вход в этот лабиринт», — говорил папа, поддерживая меня, потому что Регина не отпускала от себя Риона. «Можно было бы попытаться хотя бы приблизительно нацелиться на него». «Вход давно был утерян», — отвечала королева. «Да, я знаю. Подождите». Мы замерли. Где-то рядом послышался неясный шум. Что это? Очередной обвал? Мы ускорили шаг, свернули за угол и очутились нос к носу с графом Антуаном Вирмунтом. «Вы?» — ойкнула я. «Ваше Величество!» Граф ни на минуту не забывал о субординации. «Ваше Высочество, леди Элейнор?» «Уже нет!» Рион указал на брачную татуировку на своей руке. «О, мои поздравления!» — заулыбался граф Вирмунт. «Потом будешь рассыпаться в любезностях», — устало сказал отец. «Выход близко. За этим поворотом». Граф махнул рукой. «Мы маги искали живых, и показалось, что над этим местом заклинание отреагировало». «Так, может, мы не будем тут стоять, а пойдем на воздух?» — спросила королева. Я только сейчас заметила, какая она бледная. Папа тут же подхватил ее на руки, забыв о ранах, и осторожно двинулся за графом Вирмунтом. Регина не возражала. Значит, дела на самом деле были плохи. Мы поднялись по узким ступенькам и очутились на дворцовой кухне. Она не сильно пострадала, только пол усеивали осколки посуды и битые черепки. «Лекаря!» — крикнул граф. «Матушка, все хорошо?» Рион тоже казался бледным, как полотно. «Что-то голова закружилась. Кей, поставь меня», — слабо ответила королева. «Нет уж». Папа оставался непреклонен. Он донес королеву до соседней комнаты, видимо, принадлежавшей кому-то из прислуги, и опустил на кушетку. К нам уже спешили целители. Один увлек за собой Риона, другой склонился над королевой. Еще один попытался было подлечить отца, но тот глянул на него так, что лекарь тут же бросился на помощь мне. Но я только хотела пить, и немного болела спина. «Что с ней?» — допытывался Кейден у лекаря, магичившего над Региной. «Ну, как вам сказать?» — покраснел тот, покосившись на нас. «Прямо? Что-то серьезное?» «Более чем», — закивал тот. «Можно сказать вам на ухо?» «Я тоже желаю знать», — воспротивилась королева. «Что вы молчите, я приказываю». «Дело щекотливое». «Говорите». «Это уже Рион». «Что с моей матерью?» «Ее величество, как бы помягче выразиться...» Тот краснел и бледнел. «В положении, вот». «Что?» Регина даже села от удивления. «Что значит в положении?» «То и значит, ваше величество, вы же молодая женщина, к чему удивляться? Момент неосторожности и...» Регина как-то недобро покосилась на отца. Тот едва сдерживал улыбку, но глаза его сияли. «Понятно, в отцовстве сомневаться не приходится. Будет еще одна свадьба. Зато за всех радовался Рион. «Так это же замечательно! И кто у меня будет? Брат? Сестра?» «На таких сроках еще не скажешь, Ваше Величество». Доктор протер платком вспотевшую лысину. «Но ребенок здоров, это главное». «Еще бы! После боя, падения и наших приключений я кинулась на шею Риону. Значит, у меня тоже будет брат или сестра». «Молчите!» — приказала Регина докторам. «Или казню, не задумываясь». «Конечно, Ваше Величество». Закивали те и поспешили оставить нас вчетвером, не считая двух зевающих фамильяров, которым не было дела, кто и от кого ждет ребенка. «Кейден», — оживилась Регина, поняв, что теперь нас уже точно никто не слышит. «Что?» — улыбнулся папа. «Ты слышала доктора? Ни к чему удивляться. Ты молодая женщина и все такое прочее». «И что мне теперь делать? Весь двор будет судачить». «Выходить за меня замуж. И пусть потом судачат сколько хотят». «Но я не могу», — покраснела королева. «Трауры, что скажут люди?» «А мне все равно. Женимся завтра же. А отпразднуем через год, когда истечет срок траура». Мы с Рионом переглянулись и рассмеялись. «Вот как надо жениться, а не тянуть 20 лет». Я опустила голову на плечо мужа. Неужели все позади? До сих пор не верилось. Может ли быть такое? А комната уже наполнялась придворными. Фрейли накачали головами, гвардейцы ждали приказов своего короля. Такая привычная дворцовая жизнь. Регина. День был воистину безумный, иначе не назовешь. Мешанина радости, горя и забот. Куда разместить придворных, что делать с дворцом, как разобрать завалы, как оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Мы с Кейденом целый день не виделись, решали вопросы государства. Диана сопровождала Риона. Брачные татуировки, обхватившие их запястья, не заметил только слепой. И теперь придворные дамы кружили вокруг Дианы, словно стервятники. Зато когда я заметила среди них Анетту Валейн и Милли Куибрен, которые, узнав о случившемся, тут же примчались во дворец, то поняла, что за невестку могу быть спокойна. Подруги по отбору не дадут Диану в обиду. А розовый поросеночек Анетты тут же забрался под бок Кукускусу и Барсику. К ним присоединилась и Саламандра. Вот кому повезло. 4 фамильяра не думали о государстве. Им было хорошо и так. К вечеру я падала с ног. Зато занятость помогала не думать о главном — беременности. 15 лет я желала родить 2-го ребенка, 15, пока не умер Кристар. Почти что умер. Но наша плохая магическая совместимость так и не дала мне забеременеть. А с Кейденом мы провели всего несколько ночей, и... Я уже не думала о ребенке. Я не готова. Паника накрывала с головой, поэтому дворцовые заботы казались родными и желанными. И все же я была счастлива. Дочь или сын, какая разница? Главное, что мои сегодняшние приключения не отразились на ребенке. Оставалось только одно, что меня беспокоило. Рион. Он старался держать себя в руках, но я была бы плохой матерью, если бы не понимала, когда моему сыну плохо. Рион изводил себя. Бой с Кристаром стоил ему слишком дорого. Когда с основными делами было покончено, я отправилась искать сына. Фрейлины доложили, что Диана уже спит. Мы пока что заняли комнаты в левом крыле дворца, которая почти не пострадала, в то время как правая придется восстанавливать полностью. Значит, Рионна стоит поискать в кабинете отца, который располагался здесь же. Я поднялась по ступенькам. Так и есть. Из-под двери лился свет. Тихонько постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. Рион сидел за столом и перебирал бумаги. Что-то подписывал, что-то перечитывал по нескольку раз. «Не спится?» Я подошла к столу. «Мама, ты так поздно». Рион поднялся навстречу. Мы пересели на небольшую софу у окна. Я сжала его ледяную ладонь. «Тебе бы стоило лечь», — мягко выговаривала сыну. «Денек выдался тот еще». «Все равно не усну. только разбужу Диану. Лучше посижу здесь. Рион, старалась подобрать слова. Я знаю, тебе сложно. Нам всем сейчас не легче, но надо быть сильным. Ты ведь король. Я бы предпочел быть простым смертным. Грустно улыбнулся сын. Но все равно ничего не изменишь. Только... Ты о поединке? Рион кивнул. О чем же еще? Послушай, твой отец погиб, и мне тоже от этого больно, но... Мама, дело не в этом. Это я его убил, я... На Риона было больно смотреть. Я обняла его за плечи. Неправда. Это был Генри, и мы оба знаем правду. И поверь, Рион, Кристар всегда гордился тобой и гордился бы сейчас. Я не представляю, через что он прошел. Никто из нас даже представить не может, но увидеть, каким стал его сын, поверь, это дорогого стоит. Рион склонил голову. Я знала, что он меня услышит. Пусть не сегодня, так завтра. Не завтра, так потом, но услышит и поймет. Крепко обняла его, позволяя себе небольшую материнскую вольность. «Все будет хорошо, мой мальчик», — коснулась щеки. «Просто поверь мне». «Спасибо, мама», — прошептал он. «Идем спать. Утро все расставит по местам». Я увлекла Риона к двери. Убедилась, что он отправился к Диане, а сама поспешила к Кейдену. «Вот уж кто точно меня ждет, можно не сомневаться». Как и предполагала, Кейбл в спальне, только и не подумал лечь. Тоже, как мой сын, разбирал какие-то бумаги. Наконец-то мы в первый раз за день остались наедине. «Регина». Кей поднялся мне навстречу. «Ты долго?» «Кто бы говорил?» Кей привлек меня к себе и поцеловал так, что закружилась голова. Я счастливо рассмеялась. «Ты устала, надо отдыхать». Он бережно выпустил меня из объятий. «Так, давай-ка проясним кое-что». Повернулась к любимому спиной, чтобы помог расшнуровать платье. Это уже становилось привычным. «Я не больна, всего лишь беременна, поэтому сидеть в заперти не собираюсь. У меня дела, государство». «Государство у Риона. Я ему помогу, а ты отдыхай». «Надо отстраивать дворец, позаботиться о тех, кто пострадал из-за Генри». «С этим справится и Диана. Она же теперь супруга короля». «А мне что делать?» — обернулась к Кейдену. «Заботиться о нашем малыше». Безмятежно улыбнулся он. «Гулять, отдыхать, смотреть на цветы. Что там еще должны делать беременные женщины?» «Изводить мужа», — пообещала я. «Само собой, сколько угодно. И завтра же в храм. Выскажу богине все, что думаю о ее справедливости». «Придется пожертвовать на храм пару сотен золотых», — задумчиво протянула я. «Регина». «А что, ты получил все, что хотел?» «Да», — признал Кейден. «Тогда скажи спасибо и не спорь с высшими силами, пока они к тебе благосклонны. А теперь спать, я с ног падаю». И забралась под одеяло, пока некоторые принцы не начали мне перечить. «Сказано, мужчина. Вот возьму и рожу девочку, будет знать». С этими мыслями устроилась в объятиях Кейдена. Самых безопасных в мире. И уснула.